По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи, великому Ким Ир Сену, Ким Чен Иру и Ким Чен Уину присвоила свидетельство о заслугах Бангладешская партия Джатия. Недавно в Дакке состоялась церемония их передачи при участии членов руководства Бангладешской партии Джатия, чрезвычайного и полномочного посла и сотрудника нашего посольства в этой стране. Сначала участники возложили букеты цветов картине с изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Затем свидетельство о заслугах великих исполинов, выходцев из гор Пекту, передал генсек Бангладешской партии Джатия нашему чрезвычайному и полномочному послу.